Лёшка молча слушал и всё смотрел пустыми глазами в тёмный угол у двери и будто бы ждал. «Надо перенести её, пока не вмёрзла совсем, да?» Я снимаю валенки и протягиваю их вяло сопротивляющемуся Лёшке. «Бери и не спорь, мне и так хорошо». Выдвигаю стул на середину комнаты, подальше от печки. Лёшка следит за мной, шевелит губами, будто хочет выспросить, выведать, но осекается и трясёт головой. А когда я поворачиваю, чтобы выйти на мороз как есть, в одной телогрейке на голое тело, спрашивает тихо: «Ты что, совсем не ешь?» И кивает на мой живот. Я опускаю глаза. «Точно, когда я в последний раз видел себя в зеркале?» «Что, всё так плохо?» «Угу. Если честно, за 10 лет я уже и забыл, что это такое». Лёшка смеётся, хрипло, каркающе. «Мне кажется, я всё-таки того. Упал где-то по дороге в Куровице и замёрз насмерть». «Нет», — отвечаю я, открывая дверь в дом. «Ты не замёрз. Ты жив, и ты со мной». Она лежит на столе, фарфорово-синяя, как статуэтка или далёкая детская на мигающем экране телевизора. Всплыло в памяти. Телевизор стоял в углу комнаты. Рядом корзины с пёстрым вязанием. Рядом с креслом с пушистой шалью, которой укрывала ноги Лёшкина бабушка. Сама бабушка была всегда неподалёку. Поглядывала из кухни, из окна, из приоткрытой двери в сени. Что смотрят там мальцы? Не дай бог, чтоб новости не включили. Негоже детям на мясорубку эту смотреть. Одни воры-бандиты. Ни одного приличного человека в новостях не покажут. И пускала их бабушка к круглому экрану с крышку кастрюли. Только когда на нём выходные дни показывали старые сказки. Сказки про прекрасных, но заснувших синим ледяным сном красавиц, о которых все плачут, но никто не может отогреть. Лёшка стоит на коленях в её ногах. Он качается туда-сюда, отчего у меня в груди снова начинает вибрировать, будто колокол вот-вот зазвучит, запоёт свою медную песню. «Ты знаешь, о чём я вспомнил? Как тогда, в лагере, баба Шура мне сказала: не воротишь сделанного. Понимаешь? Слово такое странное, как будто не на нашем, или наоборот, на таком языке, которым уже не говорит никто. Я запомнил его и все думал, что же это я, проклят или как это называется?» Я не помнил, что она сказала тогда Лёшке, помнил только, что кикимора стояла вся как струна, и было у неё в глазах что-то страшное, тёмное, отчего мне захотелось отвести взгляд. Я всё думал, что же это она с Ариной сделать пыталась? Тоже вроде как проклясть, или заколдовать, или скормить твари, которую мы выпустили. И думал тоже, неужели не пойди мы туда, не отковыряй доску, она бы... мы бы... «Нет», — говорю я и сажусь рядом с ним. «Ты, наверное, единственный в посёлке, кто ни в чём совершенно не виноват». Я беру его за подбородок, заставляю посмотреть на меня, наконец, не в пол, ни в угол, ни в окоченевшие мёртвые ноги. И, глядя в голубые прозрачные глаза, я рассказываю свою историю. Февраль 2016-го. Ведьма. «Игорь, не поспешил ли ты? Поспешишь? Дальше сам знаешь, как бывает», — шепчет бабёнка в чёрной полупрозрачной косынке. Волосы, крашеный блонд, торчат из-под косынки, ложатся на плечи неряшливыми спутанными кудрями. «Вот погода прическу подпортила», — думает Аня, машинально убирая прядь за ухо. Она заходит в поминальную быстрым лёгким шагом, будто шла сразу из траурной залы, а не подслушивала под дверью. Комната похожа на операционную. На стенах белый кафель, тёмная плитка на полу. Хотя, учитывая особенности места, скорее кабинет патолога-анатома или морг. Под потолком горит желтый электрический свет. Делает серые лица скорбящих похожими на лики египетских мумий. Среди таких вот мумий в черных бархатных платьях или в черных блузах летучая мышь стоит Игорь. Мумии суетятся, шуршат рукавами, шепчутся, звенят расставляемыми рюмками и блюдами с колбасной нарезкой, помогают собирать поминальный стол. Подруги первой жены, наверное, лица отекшие, брыли на плечи сползают. Аня приосанивается и выводит подбородок вперед. Хотя куда уж острее скулы, четче овал, гравитация к ней благосклонна. Игорь стоит, сгорбившись над казенной скатертью. Аня подходит к нему со спины и ласковой рукой трун по позвоночнику, так что даже через свитер чувствуется, мурашки побежали. «Милый, может чем-то помочь?» Игорь поворачивает к ней свое доброе, круглое, как у мопса, лицо. Глаза мутные, будто только проснулся. «Что со мной? Где я? Помочь, говоришь?» «Чем ты можешь помочь, дорогая, когда уже все?» «Все еще впереди у нас». Аня улыбается, но только на секунду, уважая еще не высохшие слезы на его щеках и морщинки вокруг глаз, и даже старую с брылями, как бы они ни пялились на Анины белые, без единого пигментного пятнышка руки, которыми она обняла, обвела Игоря. Руки Лианы, руки щедрые на дары, на молодое, на жаркое, руки царевны-лебедь, обращающие воду в вино, руки, которыми Аня осторожно, цепко вырвала у каждой мумии по тонкому крашеному волоску, а потом порвала волоски на три части. Одну сжечь, одну утопить, одну проглотить. Не видать вам покойной старости, дорогие, горе хлебнете. Так я хочу, а значит, так тому и быть.